«Жертвы», — ответил Маркин. Репнин не сводил глаз с матроса. «Вы были когда-нибудь во Владикавказе?» — вдруг спросил Маркин. «Был однажды», — ответил Репнин. «Русский Вавилон, многоязычный и разноплеменный, хотя проспект Александровский очень российский». Маркин вздохнул. «На этом проспекте казаки зарубили моего отца». «За такое мести мало», — промолвил Репнин и подивился сказанному. Не его слова. Маркин встал. «Нет, наши чувства больше». Маркин ушел в 10:00. Почему она так потянулась к этому человеку? И что было ей дорого в нем, думал Репнин. Его безбоязненная верность долгу, его пренебрежение к суете мирской, его грубая целеустремленность. Чем интересен был ей этот человек? Зрелостью ума и сердца? Или чего кружить, когда надо идти напрямик? Первосутью мужчины, которому 27, и у которого глаза синие? За полночь она вызвалась проводить его. Ветер переменился, пошел снег, и мороз присмирел. Они шли и шли, и было такое ощущение, что Питер кончился, затерявшись в снежной замеси, а начался какой-то иной город. Старорусский, деревянный, с резными ставнями и мезонинами, часовенкой и башенкой. Не то Тверь, не то Клин с Торжком. В эту ночь на полпути от вечера до рассвета, на развилке дорог, ведущих к ее и, быть может, его дому, она рассказала о своей жизни. Анастасия Сергеевна родилась в Питере, в семье инженера-путейца. Мать ее была фабричной девушкой Сохты и умерла, так и не освоившись с новым положением, когда Настеньке было 4 года. Говорили, мать была человеком солнечно-радушным, наделенным тем природным тактом, который с покоряющей силой нередко обнаруживается и в русской девушке-крестьянке. Отец тяжело пережил смерть жены, и черты ее не переставал открывать в дочери. Он воспитал ее в духе подвижничества и убедил, что призвание человека — идти по земле и строить, много и красиво строить. Несколько лет они провели в предгорьях Кавказа, в степном крае, среди казаков, строили дорогу к морю. Там, в степном раздолье, кончилось детство Настеньки и началась юность. Зимой она жила в городе, хлебном, очень южном, с большими базарами, конскими ярмарками и яблоневыми садами, с соборами и гимназиями, со скачками на выгоне и крестными ходами, когда в степь выходил весь город и молил Бога о благодатном дожде. Зимой она училась, а летом уезжала к отцу в степь, на станции и разъезды, где строилась дорога к морю, и бывала с отцом повсюду, там, где дорога пересекала горные потоки, Эльбрус рядом, его седловина видна на заре, вспарывала многовековые курганы, точно караван верблюдов, они растянулись от горизонта к горизонту, упиралась в гору, что вставала стеной у самого моря. Иногда Настенька была переводчицей, ее французскому, которой она учила и в школе, и дома, это было полезно. Бельгийцы, жившие в полотняных палатках, тут же у железнодорожной насыпи, держались особняком. По утрам они молились католическому Богу и делали гимнастику. И в том, и в другом, как думала Настенька,